Глава первая, часть десятая. «Сашенька, пора вставать!» — раздалось по коридору ни свет, ни заря. Анна Федоровна приподнялась на кровати и старалась выглянуть за дверь. Марина разлепила глаза и ткнула острым локтем в бок мужа. «Твой будильник заработал!» «Это не мой, он свой собственный!» — пробурчал Саша. Повисла тишина. Через минуту Анна Федоровна снова возвестила о наступлении утра. Марина поплелась на кухню и загремела посудой. «Господи, ты же там все перебьешь, горе ты луковая, Марина!» «Хотела бы, давно уже перебила». Огрызнулась под нос молодая хозяйка, а вслух прощебетала. «Простите, Анна Федоровна, это я с просонья». «Вечно спишь до обеда, правильно? Вот и не можешь мужу завтрак сделать». Саша слушал перебранку двух любимых женщин и представлял, как мог бы сложиться их день. Без 8:15 он вышел во двор. Было еще свежо. Листья уставших деревьев, напоенные утренней росой, бодро тянулись к небесам. Но там, где заканчивалась тень многоэтажного дома, за границей детской площадки и парковки автомашин уже чувствовалось приближение зноя и испепеляющего солнца. Вечерний дождь почти не оставил луж. Каждая капелька была поглощена иссохшейся землей. Саша наслаждался утром, нарастающими звуками с улицы и чувством надвигающегося прекрасного дня. Марина помыла посуду, прибралась на кухне и отнесла завтрак свекрови. Та недовольно поморщилась, отхлебнула кофе, скривилась еще больше. «Что вы хотите на обед, Анна Федоровна? Там осталось вчерашнее что-нибудь?» «Нет, ничего не осталось». Пенсионерка закатила глаза. «Если будешь готовить ты, то мне ничего не надо. Ничего не готовь, не порть продукты. Все это невозможно есть. То ли дело Верочка готовила, пальчики оближешь». Марина от злости сжала зубы и вцепилась в дверную ручку с такой силой, что пальцы побелели. «Зря вы так. Я знаю, что вы меня не любите, но сейчас вы прикованы к кровати. На вашем месте я бы не стала ругаться с тем, кто носит вас до туалета и подает чай». Анна Федоровна насупилась и отвернулась к окну. «Так что вам приготовить?» «Кашу овсяную с медом». Этот ответ Марину вполне устроил. Она кивнула и вышла в коридор, плотно закрыв за собой дверь. Неожиданно ноги стали мокрыми. «Что за ерунда?» — подумала женщина и увидела, как по полу с неимоверной скоростью распространяется лужа холодной воды. Марина бросилась в ванную, перекрыла вентиль подачи воды, но лужа так и продолжала расти. Тогда Марина набрала номер управляющей компании и объяснила ситуацию. Дежурная обещала направить слесаря, но пока он не пришел. Марина пыталась собрать воду, чтобы не затопить соседей. Самым же первым делом она набросала кучу тряпок перед дверью в спальню свекрови. Ни к чему женщине в ее возрасте и положении волноваться, так ведь? Анна Федоровна слышала возню в коридоре, но уточнять, что делает ненавистная невестка, не стала. Какая разница? Все равно ведь ничего путного. В дверь постучали уже через 3 минуты. На пороге появился молодой мужчина в синем полукомбинезоне и с ящиком инструментов в руках. «Что случилось?» — спросил он, но, оказавшись в воде, быстро сориентировался. Он набрал номер телефона и кратко сказал: «Серега, перекрывай подачу в 3-м подъезде». Поток воды прекратился. Марина, мокрая с ног до головы, собирала воду в таз, отжимая тряпки одну за одной. Ее футболка намокла и прилипла к груди, надетая на голое тело. Высокая упругая грудь кокетливо выпирала в стороны набухшими от активных движений сосками. «Андрей!» Протянул он руку женщине. Та подала в ответ свою руку и представилась. «Я не знаю, что бы без вас делала. Я так испугалась. Воду отключила, а она все равно прибывает и прибывает». «Эта труба прохудилась, менять надо. Вы бы точно ничем не помогли». «Как же так? А если бы это произошло ночью? Мы бы всех затопили». «Хорошо, что это произошло сейчас», — мило улыбнулся слесарь. «Иначе бы мы и не встретились, прекрасная фея». Маринка усмехнулась с ужимкой. «Да ладно вам». «Серьезно вам говорю, я таких милых хозяюшек не встречал еще». «Да правда, что ли?» С иронией, но заинтересованно спросила Марина. «Только не говорите, что и вы смотрели немецкие фильмы для взрослых, где сантехник пришел чинить кран, а прочистил заодно еще и хозяйку». «Нет, не смотрела, лишь наслышана». Андрей пошел по влажному еще полу, переступив через тряпку, напитавшую в себя воду. Он оказался так близко, что оттопыренный нагрудный карман коснулся ее набухших сосков. «Тогда я могу предложить вам поучаствовать в подобном фильме, только без видео, режиссера и прочих лиц». Марина попыталась отступить на шаг назад, но он властно притянул ее к себе. «Ты точно не разочаруешься, прекрасная фея? Соглашайся. Бригада будет только через полчаса, так что у нас есть время». Марина увернулась от напора слесаря. «Что же это, весь подъезд без воды будет?» Сантехник не унимался. «Какое нам дело до них, моя фея?» Из спальни донесся голос свекрови. «Что там у тебя приключилось, неумеха? Что-то испортила, небось? Говорила же тебе, не порти продукты!» Душа Маринки мгновенно оказалась объята пламенем ненависти. Она стянула футболку, бросила ее под ноги на еще влажный пол и потянула работника ЖЭКа за руку в спальню. Он, опешивший от неожиданного появления в квартире еще одного человека, попытался двинуться к выходу. «Ты не говорила, что мы не одни, фея?» Маринка отмахнулась. «Да это мама моего благоверного. Она не ходячая, не помешает». «О, фея моя, может, не стоит?» Но он уже стоял со спущенными штанами в спальне. Марина умело облизнула его член и отправила в свой ротик до самого основания. Раз за разом она двигалась до самого кончика. Причмокивая, бегала кончиком языка по розовой головке, а затем стремилась проглотить корень любви неизвестного ей мужчины. Она понимала, что за стенкой лежит Анна Федоровна, считавшая ее ни на что не способной, никчемной, пустоголовой. А она вот какая. Она не обижается, она сразу мстит. Мужчина закатил глаза от удовольствия и двигался в такт навстречу голове Марины. Член его был небольшой, но изогнутый вправо. Такое Марина видела впервые и только гадала, скажется ли это на процессе в результатах. Он потянул женщину с пола за руки. Она присела на кровать, но слесарь повел к окну, усадил на подоконник и нахально вошел в нее. Марина оценила страсть и жгучее желание молодого человека. Обхватив за ягодицы, он буквально насаживал ее на свой член. А она постановала и отдавалась ему с удовольствием. Тело ее было податливо, как мягкое масло. Руки запрокинуты за голову, пальцы заплутали в волосах, наглаживая их. Марина с легкостью закинула ноги на плечи партнера. Во дворе залаяли собаки, просигналила машина и послышались недовольные голоса. Силы были на исходе. Томительная нега окутала тело. Марина обхватила парня ногами за талию и прошептала: «Кончай в меня, можно!» Он замотал головой. «Нет, я так не люблю». Резко выдернув орудие из жертвы, он направил струю на грудь партнерши, окропляя ее густой белой субстанцией. Марина разочарованно вздохнула. «Ты же перекрыл воду. Чем я теперь буду смывать это безобразие?» «Но горячая же вода никуда не делась, моя фея. Теперь одевайся, скоро приедет бригада. Я не хочу тебя с ними делить. Все знают, что Андрюха ни с кем не делится». «Жадина, что ли?» Подмигнула Маринка и, натянув шортики, топлес прошмыгнула на кухню, подхватив по пути брошенную футболку. «Марина, ты почему не отвечаешь?» «Анна Федоровна, все хорошо. Пришел слесарь, у нас трубу прорвало, чинил». Пенсионерка подскочила на кровать и уже собиралась бежать проверять, как вспомнила, что она должна лежать и изображать болезнь. «Черт бы я побрал такую сноху! Ничего сама не может, ничего! Надо звонить Сашеньке, пусть приедет и проверит». Размышление мамы прервало появление бригады слесарей из ЖЭКа. Они стучали, кричали и отгоняли Марину от ванны, хотя и бросали сальные взгляды на красивую женщину в коротких шортах и футболке на голое тело. Серега то и дело оказывал знаки внимания хозяйки. То подмигнет, то пошутит, но делал это так органично, что в какой-то момент Марина подумала о продолжении отношений. «Ну все, хозяюшка, принимай работу». Андрей поднялся с колен, вытирая перепачканные руки о цветастую тряпку. «Больше бежать не будет». «И что же, значит, не будет повода вас вызвать?» Шутливо надула губки Марина. Бригада стала собирать вещи и уходить, и когда остался только Андрей, он нежно притянул к себе. «Оставь телефончик, я тебе наберу как-нибудь». Марина ответила на его долгий поцелуй, а после умело вывернулась из объятий. «Ты не любишь делиться, я тоже». «Да брось, я же знаю, где ты живешь, как зовут каждого члена твоей семьи, и даже то, что ты замужем, я узнал еще в конторе». «Андрей, мне было очень хорошо с тобой. И мы бы могли повторить как-нибудь. Но номера я тебе не дам и сама буду решать, встречаться нам или нет. Пойми, мне не нужны неприятности». «Марина!» — раздалось из спальни. «Марина, помоги мне встать срочно! Отведи меня в ванную!» Анна Федоровна не могла больше ждать. «А, это моя свекровь», — вздохнула Маринка. «Мне нужно идти к ней. Уходи». С этими словами Марина вытолкнула слесаря за порог и закрыла дверь. Анна Федоровна уже сидела на краю кровати и протягивала руки. Марина подставила плечи и подняла пенсионерку. «Что там случилось с трубами?» — недовольно ворчала мать Саши. Ничего нормально сделать не можешь. И зачем только Саша на тебе женился?» «Чтобы трахать», — огрызнулась Марина. У Анны Федоровны перехватило дыхание от возмущения и стыда. «Как тебе не стыдно такое мне говорить? Я мать твоего мужа!» «Не спрашивайте, если не готова услышать ответ». На пороге появился Саша, которого вызвала Анна Федоровна. Увидев его, пенсионерка расплакалась и схватилась за сердце. «Ох, какая бесстыдница, как не стыдно! Верочка бы никогда такое не сказала! Сашенька, да разве можно позволить ей такое говорить?» Саша одарил жену испепеляющим взглядом, небрежно оттолкнул и водрузил на свои плечи дородное тело матери. «Что она сказала, мамочка?» «Она меня прокляла, желала мне смерти!» Маринка вскрикнула от негодования. «Неправда! Я такого не говорила! Анна Федоровна, зачем вы врете?» Саша вернул мать в спальню, уложил на кровать и вышел к жене рассерженным. «Что ты наговорила моей матери?» Схватил он ее за локоть и тряхнул. «Она снова завела свою шарманку, какая я плохая. Да, я не сдержалась, но всего лишь сказала, что ты женился на мне, чтобы заниматься со мной сексом!» «Лучше бы ты молчала. Вечно тебе надо спорить. А теперь что, правда глаза колет?» Марина вырвала локоть из цепких пальцев мужа. «Ах, вот как! Правда, значит? Да пошли вы оба к чертовой бабушке!» Женщина схватила из шкафа большую сумку и принялась забрасывать туда свои вещи. Саша стоял у двери. «Куда ты собралась?» «Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь!» Полушепотом отвечала Марина, утирая нос ладонью. «Я ухожу!» «К кому?» «Не к кому, а от кого, правильнее спросить. Ухожу от тебя и твоей мамы!» Она закрыла замок на сумке и прошла мимо мужа. Пересекла коридор, но остановилась на пороге. Огляделась. Взяла с полочки у зеркала свою расческу. Заглянула в спальню свекрови. «Прощайте, Анна Федоровна. Надеюсь, вы скоро поправитесь. Совет вам да любовь с Верочкой». Саша молча провожал жену, гадая, на каком моменте она сдастся. «Она не может уйти от него. Просто так уйти». Марина бросила последний мимолетный взгляд и скрылась за дверью. Щелкнул замок, ключ провернулся два раза и исчез. Саша стоял и смотрел на входную дверь. За окном раздавались радостные крики детей. Проехал автомобиль. «Саша!» — позвала Анна Федоровна. «Где Марина?» «Она ушла». Пенсионерка подскочила. «Как ушла?» «С вещами». «А обед она приготовила?»